Глава 13. Таня, которая проклинала меня за то, что я вышла замуж за Демида, что бросила свою семью из-за него, моя двоюродная сестра. Ее всю жизнь воспитывала моя мама. Мы с ней были очень близки. Я рассказывала все о себе и наших отношениях с Барским. Отчасти то, что мой папа с братом были против наших отношений, ее вина. Они категорически не хотели, чтобы я имела хоть какую-то связь с Демидом. Таня сделала его в глазах моих родителей таким уродом. Сейчас, наверное, повторяет каждый день, мол, я же вам говорила, какой он подонок. Теперь мне, конечно же, все равно, что они говорят о моем бывшем муже. Но факт остается фактом. Таня никогда не хотела моего счастья. Завидовала. И я неоднократно ловила себя на мысли, что моя сестричка испытывает какие-то чувства к Демиду. И что же ей так приспичило позвонить мне? Ведь она должна быть рада, что мы, наконец, разошлись. Да только что-то мне не нравится ее голос. И с каких таких пор Барский общается с Таней? Если она так искренне шепчет, что Демид ее убьет, если узнает, что она позвонила мне. Ну, детский сад, ей-богу, ни черта не понимаю. О чем ты, Таня? Я не скрываю раздражения. Зачем позвонила? Мелисса, пожалуйста, не верь никому. Да, я желала тебе много зла, но все осталось позади. Честное слово, ты на меня не обижайся, но и на Барского. Таня! Доносится мужской рык. Вот же... А дальше короткие гудки. Я даже не знаю, что и думать. В голове абсолютный хаос. Зачем она позвонила и что означают ее слова? «Мелисс!» Аня кладет ладонь поверх моей. Я вздрагиваю и резко выдергиваю руку. «Господи, ты чего? Что случилось?» Проглотив образовавшийся в горле комок, я смотрю на подругу и задыхаюсь. Слишком много вопросов, ответы на которые хочется получить прямо сейчас. Я понимаю, что это невозможно, но меня убивает эта безысходность. Убивает то, что я ни хрена не могу сообразить, что крутится вокруг меня. Будто все родные, все друзья знают абсолютно все, а я ничего. Это какая-то слишком жестокая игра, где я просто пешка. Ощущение, что каждый хочет воспользоваться мной, унизить. Пусть и получается это не у всех. Я хочу спокойствия. Хочу оказаться дома, под одеялом, и не думать обо всем, что творится в моей жизни. Хочу забыться. А лучше вообще стереть из памяти последние несколько лет. Господи, ты меня пугаешь. Почему такой бледной стала, Мелисс? Голос Ани подрагивает. Она встает со своего места, присаживается рядом со мной. «Давай я отвезу тебя домой, а может, в больницу?» «Перестань, Аня». Выдавливаю я с огромным трудом. «Все в порядке. Просто сестричка позвонила, которой я и даром не была нужна. Мне кажется, она хотела сообщить что-то важное, да только не успела. Кто-то пришел, думаю, это был мой папа, голос сильно похожий. Ань, мне страшно становится. Честно признаюсь, я чувствую, как текут по щекам слезы. Я смотрю в одну точку на столе. Никогда не чувствовала себя такой обессиленной. Мне действительно страшно. Но страшно не за себя, а за сына, которого я рожу буквально через месяц или полтора. Так, успокоилась немедленно. Едем домой. Уж там что-нибудь приготовим. Я благодарно киваю подруге и заставляю себя встать из-за стола. Аппетит пропал окончательно. Хочется спрятаться от всего мира. Может, просто уехать из города? Но работу я вряд ли найду. А после родов малыша с нянькой вообще не оставлю. Да и сидеть в четырех стенах — это не вариант. Тут хотя бы друзья есть, на которых я могу положиться, надеяться на их поддержку в нужную минуту. А в чужом месте, Господи, дай мне сил. Я привыкла жить без Демида. Пусть выбросить его из головы и не получается, но беспокоит не это. Уничтожает только долбанный страх внутри меня. Он меня погубит. Доезжаем до дома буквально за час. Анька сама забирает пакеты и поднимает их в квартиру. Положив купленные вещи на кровать, я прошу подругу сварить кофе. Сама же отправляюсь в душ. Мне нужно постоять под теплыми струями и прокрутить в голове слова Тани. Что она мне хотела сказать? Огромный вопрос. Загадка. Но ничего не помогает. Усталость берет верх. Сев на диван в гостиной прямо в банном халате, я прикрываю глаза и чувствую, как меня уносит. В себя приводят слова Ани. Не сильно задумывайся над словами сестры. Она несколько лет назад столько тебе нагадила, что я сильно удивилась твоей реакции. Забыла, да, как она с тобой поступила? Как все уши членам твоей семьи гадостями о тебе прожужжала. А ты сейчас переживаешь и думаешь, что она в беде? Ни черта подобного, дорогая. Забудь о ее звонке и не зацикливайся. Фу, я никогда не чувствовала себя такой измученной. Я очень устала, Ань. Может остаться с тобой. Ты выглядишь слишком растерянной. Все будет хорошо, Мелисса, поверь мне. Ну просто ни о ком не думай. И вообще, тебе бы номер телефона сменить. И что тогда будет? Спрашиваю я с искренним любопытством. Ань, блин, я вырубаюсь. Прости меня, пожалуйста, но сил нет, честное слово. Спать хочу дико. Подруга широко улыбается и, кивнув на кружку кофе, мол, выпей, поднимается. Я уезжаю, а ты отдыхай. Завтра, чтобы взяла себя в руки. Поняла меня? Ага. Анька уходит, я же заставляю себя пойти в спальню. Беру пакеты с кровати и, положив их в шкаф, ложусь спать. Да только чувствую под рукой что-то очень мягкое. Голубой костюмчик для сына. Он мне так понравился, что я купила его, не задумываясь. Улыбаясь, прижимаю к себе крошечную одежку и прикрываю глаза. Засыпаю моментально. Но Демид не дает мне покоя даже во сне. Ощущение, будто он рядом, дышит мне в затылок. Вдыхает и выдыхает. Шумом втягивает носом воздух у моего уха, еще и губами щеки касается. Схлипываю, резко распахиваю веки и... Никого нет. Паранойя, ей-богу. Оглядываюсь. В комнате горит ночник. Естественно, я в спальне одна. Да только почему одежда сына, которую я прижимала к себе, сейчас находится на тумбочке? И почему кожа щеки так горит, будто об нее терлись щетиной? Паранойя. Я потихоньку схожу с ума. Снова оглядываюсь и снова ничего нового не вижу. Лишь запах. Безумно знакомый аромат щекочет нос, а на глазах от этого наворачиваются слезы. Нервно сглатываю застрявший в горле ком, прикрываю веки. Каким бы под лицом Демид не был, я умом понимаю, что дико скучаю по нему. По тем временам, когда мы были вместе, когда были счастливы. А сейчас его нет. Он мне изменил. С другой, женился на другой и сделал ребенка другой. Только черт знает, кем меня считают окружающие. Женщиной, которую бросил муж, посчитав ее огромной ошибкой, и более того, при всех об этом объявил. Меня считают женщиной, которая сразу нашла ему замену, то есть Эльмира, с которым у нас не может быть ничего, кроме дружеских отношений. Но я вынуждена притвориться его парой. Зачем мне это нужно, я даже сама не знаю. Но Литвинов настаивает, что так надо. Однако сколько будет длиться этот спектакль? Больнее всего от того, что я тупо не могу выбросить бывшего мужа из головы. Барский мне никто. Он причинил мне слишком много боли. Боли, которую я никогда не смогу забыть. Да только почему я везде вижу его? Почему ощущаю его запах? Почему мне кажется, что он был рядом? Господи, да у меня действительно едет крыша, и ведь Литвинов был прав. Демид будто преследует меня. Абсолютно везде. Или это мое воображение рисует то, чего нет на самом деле и, судя по действиям Барского, никогда и быть не может. Вставать нет желания, но и сон его тоже нет. Размышляя над тем, могла бы я вот так аккуратно сложить маленький костюмчик и положить его на комод. Но как? Я не помню. Едва опустив голову на подушку, я отключилась. Все же я встаю, стягиваю банный халат, в котором уснула, надеваю ночную сорочку. Иду в кухню маленькими шагами. Мой сыночек вот-вот родится, я не такая шустрая, какой была раньше. Внутри меня растет малыш, которого я скоро возьму на руки. Забрав из шкафа стакан, включаю воду, выпиваю залпом и с грохотом, поставив хрустальную вещь в раковину, прикрываю глаза. Мне ужасно хочется вернуться в прошлое. Я скучаю по тем временам, но, представляя рядом с собой Демида, кривлюсь, потому что сейчас он кажется мне отвратительным человеком. Потому что он теперь не тот верный мужчина, ради которого я бросила родную семью. Не тот, ради которого я готова была продать душу дьяволу. Он совсем не тот, в которого я безумно влюбилась 5 лет назад. Он иной, уже давно чужой. Я обхожу все комнаты, даже в ванную захожу. В квартире, кроме меня, никого нет. Умом понимаю, что, возможно, я просто увидела сон. Или же выдаю желаемое за действительное. Но пора вернуться в реальность. Лечь спать и отдохнуть. Потому что мысли, которые не несут ничего, кроме боли, не помогут абсолютно ничем. Возвращаюсь в спальню, присаживаюсь на край кровати и снова беру костюмчик. Черт возьми, я схожу с ума, малыш, шепчу, всматриваюсь в крошечную одежду. Слезы стекают по щекам и скапливаются на подбородке. Они падают на ночную сорочку. Схожу с ума. Везде вижу твоего отца. Я не должна о нем думать, но и не могу справиться с эмоциями, сыночек. Возможно, после твоего рождения я сумею забыть его. Сердце почти не бьется. Оно сильно сжимается, грудь сдавливает. Так хреново мне давно не было. Чувствую себя такой бессильной и жалкой. Но становится легче после признаний. Кажется, я превращаюсь в ненормального человека, который разговаривает с детской одеждой. Но это меня действительно успокаивает, поэтому я продолжаю. Обещаю, что не дам тебя в обиду, буду любить, оберегать. Стану тебе и матерью, и отцом. Обещаю, малыш. Вдруг я ощущаю ветер. Он дует мне в спину, я резко оборачиваюсь и цепляюсь взглядом за слегка приоткрытую дверь балкона. Не помню, чтобы я его открывала. Несмелыми шагами иду туда. Нет, мне не страшно. Ни капли. Я уже более чем уверена, что Демид здесь, без сомнений. И нет, я не сошла с ума. Мой бывший муж каким-то чудным образом оказался в моей квартире, хотя я меняла все замки, прежде чем переехать сюда. Не хочу тебя пугать. Вдруг доносится хрипловатый голос с балкона, едва я приближаюсь к двери. «Надеюсь, не будешь кричать?» Я вижу огромный силуэт. Останавливаюсь. Балкон застеклен, поэтому тут не сильно холодно. Но все же я обнимаю себя за плечи, я дрожу. И, скорее всего, это от нервов. «Какого черта ты здесь делаешь?» Стараюсь придать голосу твердость. Хотя внутри меня что-то обрывается, ломается с новой силой. Как ты оказался в моей квартире? Всего секунда, всего один шаг, и Барский оказывается напротив меня. Обхватив мою голову руками, впивается в мое лицо бешеным взглядом.